Глава первая. Летний лагерь. Телефон успел прозвенеть три раза, прежде чем Сэм выбежала в коридор и схватила трубку. «Алло?» — громко сказала она, плюхаясь в мягкое кресло рядом с небольшим столиком. Морщась из-за старомодной обстановки, Сэм мысленно посетовала на маму, отказывающуюся отключить городской телефон. И хотя основная причина заключалась в том, что в доме мобильные едва ловили, он все равно ее раздражал. «Сэм!» — закричали на другом конце трубки. «Это я, Элли! У меня есть отличная идея для нашего следующего путешествия!» Сэм улыбнулась совершенно ненужному уточнению. Разумеется, она знала, кто звонит. Две эти 12-летние девочки выросли на одной улице в маленьком прибрежном городке штата Вашингтон. Они были лучшими подругами и никогда не расставались. Первая часть их летних каникул уже прошла невероятно интересно. Они ездили в Монтану и жили в гостинице, принадлежащей тете и дяде Сэм. Эта поездка объединила в себе легенду, призраков и охоту за сокровищами. Что могло так сильно взволновать Элли после подобного? «Ну, я очень надеюсь, что у тебя в запасе действительно хороший план», — ответила Сэм, смахнув с лица длинные темно-русые волосы и в нетерпении соскользнула на край кресла. «Потому что мы пробыли дома всего неделю, а я уже схожу с ума. Никуда нельзя пойти, чтобы не наткнуться на толпу народа». Оушенсайд был милым и тихим городком на протяжении почти всего года, но летом его заполняли туристы. Любимые места времяпрепровождения подруг оккупировали дети с тающим мороженым в руках. Парки и пляжи кишели путешественниками и загорающими. Владельцы местных магазинчиков были на седьмом небе от счастья. Но местным ребятам, которые были ограничены ближайшими окрестностями, где они могли перемещаться на велосипеде, все это было очень не по нутру. «Не говоря уже о том, — продолжила Сэм, — что Хантер всю эту неделю на коне. Кажется, он уже раз пять надо мной прикольнулся». Хантер был старшим братом Сэм, ему было 14, и, похоже, он решил посвятить свою жизнь тому, чтобы мучить сестру. «Приходи прямо сейчас, и я все тебе объясню», — немного таинственно пообещала Элли. «Мне уже не терпится рассказать». Они жили всего через три дома друг от друга, поэтому пробежаться туда и обратно ничего не стоило. Но Сэм никогда не отличалась терпением. «Так не жди, рассказывай. Мне меньше, чем через час надо будет сидеть с близнецами». Если Хантер был мучителем Сэм, то сестер прыгняшек, как их прозвали за беспрестанную потребность прыгать, она обожала. Две маленькие девочки были без ума от Сэм. И хотя с ними приходилось постоянно держать ухо востро, она не жаловалась. Когда они родились 2 года назад, ее мама ушла из школы, где работала учителем. Чтобы быть дома и заниматься их воспитанием, папа был профессиональным рыболовом и получал хорошие деньги. Но из-за сезонности его работы с финансами в семье было всегда туго. Вечер субботы был вечером боулинга, а родители Сэм состояли в одной лиге с ее тетей и дядей, живущими поблизости. В прошлом году они договорились, что Сэм будет присматривать за близнецами и двумя маленькими кузинами каждую субботу. А за это они возьмут на себя абонентскую плату ее мобильного телефона. Тетя и дядя должны были приехать уже совсем скоро, чтобы обменять своих детей на родителей Сэм. Времени оставалось совсем мало. Элли добродушно хмыкнула, но не пожелала упускать возможность подпустить тумана. «Будет проще объяснить все лично», — заявила она. «И потом мне нужно показать тебе рекламную листовку. Это займет всего пару минут, но я сейчас сижу с Корой, так что тебе придется прийти». Корой звали маленькую девочку, живущую через улицу. Элли часто присматривала за ней по выходным, пока ее родители работали. «Листовка? Вот теперь Сэм стало по-настоящему интересно». Но вместо того, чтобы умолять подругу быстрее все рассказать, она шмякнула трубку на телефон и вскочила с кресла. «Я к Элли!» — крикнула она, пробегая через кухню, где ее мама готовила ранний ужин. «Обещаю, что скоро вернусь», торопливо добавила она, пресекая возможные возражения. Сэм захлопнула за собой дверь, которая приглушила мамин ответ, но она знала, что та была не против. Сэм постоянно ходила к Элли, и ее родители крайне редко говорили ей «нет». Мама знала, что на дочь можно положиться, и она вернется вовремя. Пробежав по ухабистой мощёной дорожке, Сэм пересекла ухоженную лужайку перед домом и свернула к вечно зеленым деревьям, отмечающим границу участка. У них было 3 акра земли, и задний двор был далеко не столь презентабельным. Любимым местом Сэм был старый амбар у самого леса. Она часами читала там, на чердаке, где всегда стоял сладковатый запах старого сена. Она годами умоляла родителей завести лошадь. Но хотя места было достаточно, они не поддавались, ссылаясь на нехватку времени или денег, чтобы должным образом за ней ухаживать. Но Сэм не отказывалась от этой мечты. У нее ушло меньше минуты, чтобы пробежать мимо соседских дворов и стремглав броситься к особняку Элли. Дом Сэм выглядел на его фоне блекло, зато задний двор у Элли был небольшой, чуть меньше акра. Но особенно сильно разница ощущалась внутри. Дом Сэм был полон детского смеха, безобидных перебранок и теплых ароматов домашнего печенья, а в Эллином правили тишина и дорогой дизайн, и все всегда стояло на положенных местах. Родители Элли оба работали. Ее папа был администратором на находящемся неподалеку заводе «Боинг». Там собирали самолеты. А мама работала медсестрой в крупном госпитале в получасе езды в отделении интенсивной терапии. У Элли был 16-летний брат, но с тех пор, как Джон получил права, девочки почти его не видели. Он либо уезжал куда-то с друзьями, либо пропадал на футбольных тренировках, либо запирался у себя в комнате. Элли часто оставалась дома одна, и Сэм предпочитала проводить время у подруги, потому что там было тихо и никто не мешал, но, возвращаясь к своей семье и неизменно царящему в их доме хаосу, она всегда ощущала чуточку облегчения. Элли утверждала, что ей хорошо одной, но Сэм не всегда ей верила. Было уже почти 5 вечера, когда Сэм 2 раза постучала по входной двери, после чего зашла внутрь. Мама Элли настаивала, что стучать совершенно не обязательно, но эту привычку трудно было побороть. «Мы здесь!» — крикнула Элли из комнаты отдыха в дальней части просторного дома. Сбросив в прихожей обувь, Сэм пересекла кухню с преобладающими гранитными поверхностями и шагнула в пространство, которое любой подросток посчитал бы раем. Только в этой комнате разрешалось есть и играть одновременно. Одну половину комнаты занимал бильярдный стол, бар и мини-кухня и доска для метания дротиков. На второй половине, напротив 80-дюймового плазменного экрана, стоял мягкий кожаный диван в форме буквы «П». Вдоль стен тянулись сделанные на заказ полки, на которых теснились разнообразные игры и другие развлечения. Элли и Кора сидели в центре комнаты в окружении игрушек. 3-летняя девочка играла с большим розовым пони, заставляя его носиться галопом по полу с подпрыгивающей у него на спине куклой. Элли вскочила, тряхнув рыжими кудрями, чуть-чуть не доходящими до плеч, и замахала какой-то листовкой. «Ты должна это увидеть!» — драматично выдохнула она, сверкая голубыми глазами. Заинтригованная, Сэм бросилась к ней и выхватила у нее из рук листовку. Первое, на что упал ее взгляд, была фотография лошади. Вверху была надпись «Лагерь шепчущие сосны». На снимках ниже были запечатлены девочки на лоне природы, поднимающиеся в горы, купающиеся, стреляющие из лука и катающиеся верхом. Возбуждение Сэм нарастало, но стоило ей увидеть даты заезда и стоимость, указанную внизу брошюры, и ее улыбка сменилась разочарованием. «Элли, ты же знаешь, что я не могу себе это позволить», — разочарованно воскликнула она, плюхаясь на мягкий диван. Мои родители ни за что не смогут найти $500 так быстро. Заезд в лагерь в следующую субботу. И потом сомневаюсь, что мама с папой меня бы отпустили. Даже если бы у нас были деньги. Они до сих пор читают мне нотации после нашей поездки в Монтану. По сути, они с Элли спасли ее родственников от банкротства и закрытия гостиницы. Но девочкам невероятно повезло, что они при этом не пострадали. Родители Сэм называли это враньем взрослым, но она предпочитала думать об этом как о замалчивании определенной информации до наступления необходимости ею поделиться. Сэм признавала, что поступала неправильно и заслуживала осуждения, и ей было искренне стыдно, но она ни о чем не жалела. Теперь же она с тоской подумала, что ей стоило убедить родителей принять предложенную тете Бет награду. Тогда бы она смогла купить путевку в лагерь. Мама с папой наотрез отказались от денег, но согласились на бесплатный отдых в гостинице в любое время по их желанию. Так что от нее все равно ничего не зависело. Элли забрала у нее листовку и села рядом на диван. Сэм не понимала, почему она продолжала улыбаться. «Конечно, я все это знаю», — сказала Элли, подогнув под себя ноги. «Ты же помнишь, что моя тетя Кэти возглавляет скаутский отряд, да?» Сэм кивнула. Последние 2 года тетя Кэти уговаривала их стать скаутами. Обе ее младшие дочери уже состояли в отряде. Увидев фотографии лагеря, Сэм пожалела, что она в итоге отказалась. «Ну так вот, на каждый отряд всегда выделяют определенное количество спонсированных мест, чтобы ребята, родители которых не могут позволить себе путевку, все равно могли бы поехать в лагерь. Она заходила недавно, отдала мне листовку и сказала, что одно место все еще свободно. Сэм, оно твое, если захочешь». Сэм переварила ее слова. В груди вспыхнула надежда, но тут же потухла. «Это здорово, Элли, но вряд ли мне удастся уговорить родителей». «Я знаю, и я уже все продумала». Сэм внимательно посмотрела на лучшую подругу и ощутила прилив уверенности. Элли излучала оптимизм. «Я поговорила с мамой», — объяснила Элли. «Она сказала, что позвонит твоей маме и распишет, какой лагерь окажет на нас положительное влияние. Там прививают лидерские качества, воспитывают чувство ответственности и все такое прочее». Не отрывая взгляда от снимка с девочкой верхом на лошади посреди леса, Сэм наконец-то осмелилась улыбнуться. «Элли, думаю, тебе стоит попросить свою маму сделать этот звонок».